Глава 9. Плоды победы. При плохой игре необходимо иметь хорошую мину, а лучше не одну. Книга юных полевых командиров. Ну и что будем с ними делать? Ольга скептически посмотрела на пару избитых до полной неузнаваемости пленников, лежащих на полу главного зала форта Нест. Местные жители после гибели менталиста, освободившиеся от наложенных им заклятий, дружно накинулись на своих поработителей. И сейчас Коул и Хаслин представляли собой два куска хорошо отбитого и лишь каким-то чудом еще дышащего мяса. Может, стоило оставить их там, где они находились? Прошедший бой отнюдь не добавил девушке благодушия. Перекошенные лица умирающих от воздействия замана солдат Морна, тем не менее, до самого последнего момента не оставлявших своих попыток проломить уже пошедший множеством трещин, едва держащийся щит, произвели на нее чрезвычайно неприятное впечатление. Так что жалости в отношении сыновей ублюдка, готовившего для нее Софии и Тайки участь родильных машин, она не испытывала. «Думаю, это было бы неразумно». Рао спокойно пожал плечами, индифферентно разглядывая потускневшую от времени роскошь завоеванного ими замка. На лежащих под его ногами и тихо стонущих пленников эльф, казалось, и вовсе не обращал внимания, следя лишь за тем, чтобы не наступить в небольшую лужицу натекших с них крови. Убить их мы всегда успеем. Однако не забывай, основная цель нашего пребывания тут вовсе не праведная месть злобным угнетателям, а всего-навсего выяснение наиболее удобного пути через горы. Ну а эти типы с большой долей вероятности являются наиболее осведомленными в данном вопросе. Могли бы спросить и у местных измененных. Из духа противоречия не согласилась Ольга. Спросить могли, благодушно кивнул Альфар, усаживаясь в шикарное, но слегка запыленное кресло и поигрывая висящим на груди амулетом. Другой вопрос. А они нам ответили бы? И если ответили, то что именно? И будет ли у нас шанс остаться в живых, если мы пойдем по указанной ими добровольной тропе? Вспомнив взгляды, которыми провожали их уцелевшие местные жители, Ольга поежилась, признавая про себя правоту слова брата. Нет, убить их или как-то иначе навредить членам отряда, после того, как спали наложенные на жителей чары, никто не пытался. Но практически у каждого уцелевшего из селян имелся друг, родич, брат или сын, любимый или любимая, погибший при осаде хутора Линар. Нет, деревенские вполне понимали, что у отряда не было иного выбора, что они только защищались, и что если бы не эта отчаянная оборона, их поселку еще не сколько времени пришлось бы находиться под страшной властью старого колдуна. Но это понимал разум, сердце же. Сердце видело многочисленные тела друзей, соседей, любимых и близких, лежащие на подступах к холму мертвецов, как уже успели прозвать бывший оборонительный пункт отряда, и видела их убийц, живых и здоровых. И кто знает, не будь способность путников к самообороне продемонстрирована столь наглядным образом, на что бы решились озлобленные страшными потерями жители некогда крупного и благополучного поселения Кордель. Сладкие и льстивые речи и ненавидящий взгляд спины за прошедшие с момента осады сутки это стало привычным делом во время каждого выхода в деревню. А выходов было много. Хорошо еще, что магия присланных Ореохом волшебников позволила не допустить распространения отравляющего газа по всей округе. В основном смертоносное содержимое 50-литрового баллона удалось удержать в пределах созданного магией Кая гигантского вихря, который после того, как в нем отпала надобность, просто унесся в сторону безлюдных пустошей, так что вся сложная процедура дегазации свелась к наколдовыванию дующего через холм в сторону от деревни постоянного ветра и запрету в течение 3 суток подниматься к стоящим на нем строениям. Однако и помимо этого, дело путешественников было немало. В первую очередь, разумеется, были нагружены работой все, кто хоть маломальски разбирался в лечении и целительстве. В первую очередь это были, разумеется, кайсарейши, непрерывно оказывающие помощь раненым во время осады жителям деревни. Однако количество пострадавших намного превышало все возможности эльтианского мага-целителя Эрахниды, также оказавшейся на удивление хорошим лекарем. Надежды на местные ресурсы не было никакой, ввиду того, что раса Арахнид, как оказалось, была чересчур чувствительна к ментальному воздействию, так что обрыв магических поводков, произошедший со смертью Морна, отозвавшийся у большинства населения деревни всего лишь сильной головной болью и частыми обмороками, вверг Арахнид в бессознательное состояние, выходить из которого они пока не спешили. В общем, Ольге и Артему, к их непреходящему изумлению, пришлось вспомнить свою профессию, и на протяжении нескольких часов после победы оказывать первую помощь пострадавшим селянам, точнее тем из них, чье состояние было сочтено не настолько тяжелым, чтобы требовать немедленного вмешательства мага-целителя. Странное, надо признаться, это было ощущение. Лечить раны тех, кто еще совсем недавно изо всех сил стремился убить тебя и твоих друзей. Лечить, невзирая на яростные, ненавидящие взгляды твоих пациентов, хорошо помнящих, как совсем недавно ты стоял на крыше, посылая в их сторону смертоносные боевые заклятия. В общем, каждое мгновение пребывания в поселке, где все еще напоминало о произошедшей битве, в которой она была одним из главных участников, было откровенно неприятным. С первых часов после снятия осады Ольга начала страстно мечтать о том счастливом мгновении, когда ее брат наконец сочтет возможным объявить о продолжении похода. Проблемы с водой, сон на жесткой холодной земле, постоянные нападения различных чудовищ. Какая-то в сущности ерунда по сравнению с пылающим болью и ненавистью взглядом совсем молоденькой красавицы Ушана с подчерневшей и распухшей от пришедшегося вскользь удара боевого заклинания школы льда рукой. Твоего заклятия. И не важно, что ты оборонялась, что у тебя не было другого выбора. Огромные, наполненные слезами глаза еще долго будут сниться тебе в кошмарных снах. Ведь несмотря на все твои усилия, спасти девушке руку оказалось невозможно. Точнее, возможно. Прибежавший по твоей просьбе Кай Геара, бегло взглянув на пострадавшую, тут же заявил, что если займется ей немедленно, то часов за 10 вполне сможет провести инкапсуляцию оставшейся жидкости ткани вокруг костей руки. Ну а там можно будет потихоньку месяц-другой регенерировать уничтоженные сухожилия и восстановить сосуды. Потом нарастить мышцы. Так что за полгода-год он мог бы гарантировать полное излечение пострадавшей руки. Даже шрамов не останется. Вот только для этого ему необходимо было бросить, обрекая на верную смерть всех остальных, своих многочисленных пациентов, и в течение как минимум суток заниматься только этим делом. Меньшее зло. Раньше с этим страшным понятием Ольге доводилось сталкиваться только в фэнтезийных книгах. Сейчас же страшный выбор предстояло сделать ей самой. И она его сделала. Коротким движением руки маг усыпил несчастную девушку, обеспечив самую качественную, надежную и безопасную анестезию, о которой только может мечтать любой хирург. Затем он ушел, направившись к своим пациентам, а на его месте появился уставший, злой и замотанный Артем, прижимая к груди зачарованный на обеззараживание металлический медицинский ящик с ампутационным набором. Потом, когда пациенты наконец-таки закончились, за ней зашел не менее уставший брат, в компании неизменно маячившей рядом с ним мрачной Софии, и они отправились в замок, где расположились все не принимавшие участие в спасательных действиях члены отряда. По дороге они встретились с окончившей свою часть работы Арейшей, которая под охраной пары уцелевших драконидов и сопровождавших их отряда искателей также направлялась в замок. Дальнейший путь они проделали вместе, и вместе же наткнулись на весьма неожиданные трофеи. Проходя через главную площадь поселка, они обнаружили Коула и Хаслина, уцелевших сыновей бывшего повелителя деревни. Если, конечно, то неприглядное состояние, в котором они пребывали, можно было считать целостью. Три десятка мрачных, замотанных рваные рубища местных жителей, как раз собирались рассадить их по заботливо приготовленным, уже вкопанным в землю колиям, когда вмешательство Рао остановило импровизированную казнь. Причин такого решения Ольга не понимала, считая, что негодяи полностью заслужили свою участь, и потому стоило им только добраться до замка, как она вместе с примкнувшей к ней Софией насела на эльфа, требуя отчета о причинах столь странного и неожиданного милосердия. В конце концов, если нужна информация, то вполне можно было бы дать ребятам насладиться местью, а потом попросить Элли побеседовать с этими. Так и не подобрав подходящего цензурного слова для обозначения валяющихся на полу тел, внесла рац предложение София. Да и не только с ними. Она и папашку ихнего тоже вполне способна разговорить. Никаких проблем. Элли мне сама так сказала. Так в чем же дело? Я ведь знаю, что ты никогда и ничего просто так не делаешь. Зачем тебе нужны эти ублюдки? Причем непременно в живом состоянии. Зачем они нужны? Было видно, что по какой-то причине Альфару явно не хочется раскрывать причины своего решения. Однако, подумав и явно борясь с собой, он все же ответил на заданный вопрос. «Видишь ли, мне почему-то очень не хочется обрекать жителей этого поселка на неминуемую смерть после нашего ухода. Глупо и рационально, ведь какое мне дело до этих созданий, совсем недавно бывших нашими врагами? Но так оно и есть. Наверное, я чересчур много общался с людьми, и подхватил от вас эту странную болезнь, называемую жалостью. «Обрекать на смерть?» — недоуменно переспросила Ольга. «Почему? И при чем тут эти шашлыки недоделанные?» Она кивнула в сторону лежащих на полу трофеев. Рау с легкой жалостью взглянул на названную сестру тем взглядом, каким взрослые, умудренные жизнью родители, смотрят на своего любимого, но непутевого ребенка, не могущего справиться с простейшей арифметической задачкой. Видя абсолютное непонимание его действий со стороны сестры, он перевел взгляд на Софию, словно предлагая той помочь Ольге с решением поставленной им простейшей задачки. Однако, несмотря на всю поддержку, которую темная жрица в любой момент была готова оказать объекту своей любви, ответом ему был такой же непонимающий изумленный взгляд. Печально вздохнув, Рау обернулся к о чем-то сосредоточенно размышляющей Орейше, внимательно разглядывающей лежащие перед ней окровавленные тела. «Ну уж ты-то должна догадаться», — обратился он к Арахниде. «Хаос, круг чистоты, двух местных чистокровок казнят, остальные уходят. Долго ли после этого проживет местное население?» Задал он прямой вопрос. «До первой волны», — едва прошептала смертельно побледневшая девушка. «Вот то-то и оно», — кивнул Рау. «Вообще, как я заметил, есть у вас людей такая странная склонность. Вначале сделать что-либо, поддавшись эмоциям и не думая о последствиях, а потом долго жалеть о сделанном. Нет уж, как только Кай будет здесь, я непременно попрошу его привести этих голубчиков в более-менее пристойное состояние, выжму из них все сведения, которые могут быть нам полезны, и перед уходом вручу их селянам в целости и сохранности. А там уж пусть те сами думают, что с ними делать. Захотят казнить, пусть казнят. Их дело. Кто я такой, чтобы мешать местному населению совершить коллективное самоубийство? Но, думаю, к тому времени, как мы сможем покинуть этот замок, они уже успеют обдумать все возможные последствия такой спешки. Что же касается допроса Морна, то признаю, мысль хороша». Он ласково улыбнулся, буквально расцветший от такого знака внимания Софии. «Вот только запоздала малость. Пока вы занимались ранеными, мы с Ильяной и Шестаковым уже успели провести все необходимые ритуалы. Собственно, именно по этой причине я и хочу пообщаться с его сыновьями». «Зачем?» – удивленно спросила Фи. «Что он сказал?» «Пещеры мертвых карликов». Душа этого типа старательно пыталась уверить нас в том, что самый короткий, он же единственный известный переход в ту сторону хребта, лежит под горами. Судя по всему, он намекал на старые гномьи ходы. Но учитывая то, как он старательно пытался уверить нас в необходимости идти именно этим путем, у меня возникли большие сомнения. Хоть Элли и говорит, что мертвые не могут лгать, мало ли что, Рау задумчиво пожал плечами. При жизни он был далеко не самым слабым из магов, и что-то мне не хочется на своей шкуре проверять безопасность с такой охотой указанного им прохода. По крайней мере, пока я не получу дополнительных подтверждений. «Элли?» София вспыхнула. Она внимательно вгляделась в спокойные, словно припорошенные зимним снегом, глаза Альфара, и наконец-то решилась. «Нам надо поговорить», твердо произнесла девушка и, заметив устремленные на нее многочисленные взгляды присутствующих, решительно добавила. «Поговорить наедине. Может, позже?» Внешне Альфар сохранял все то же ледяное спокойствие, но хорошо изучившая брата Ольга явно заметила, как что-то дрогнуло во взгляде снежного эльфа. «Нет, сейчас. Потом или опять не будет времени, или я не смогу снова набраться решимости», — резко возразила София. «Пойдем, тут неподалеку есть уютный кабинет». Она взяла его за руку и решительно потянула прочь из зала, так что Рау ничего не оставалось, кроме как подчиниться этому мягкому, но настойчивому напору. Проводив уходящих задумчивым взглядом, Ольга отметила, какая странная, но все же гармоничная пара получится из этих двух близких ей людей. Что бы ни говорил Альфар, какими бы длинными и острыми не были его уши, она все равно продолжала воспринимать названного брата человеком. В результате этой беседы Ольга не сомневалась ни на миг. Вспыльчивая, решительная, склонная к простейшим решениям любой проблемы София была идеальным дополнением к спокойному, рассудительному, склонному к длинным, идеально выверенным интригам Рау. К тому же она искренне любила его. Да и, как показало длительное наблюдение, снежный эльф был также отнюдь не безразличен к увлеченной им темной жрице. Правда, видимо, по причине полученного воспитания, он, похоже, никак не мог поверить, что способен испытывать какие-то отличные от дружбы чувства к человеческой девушке. но судя по решительному настрою Фи, данное затруднение она преодолеет быстро. Задумчиво качнув головой, Ольга перевела взгляд на все никак не приходящих в сознание сыновей Морна. Как ей не противно было, однако следовало хотя бы осмотреть этих негодяев. Учитывая обрисованные Рао перспективы, будет весьма огорчительно, если они не доживут до возвращения целителя. Судя по всему, Арейше в голову пришла точно такая же мысль, поскольку Арахнида уже склонилась над Коулом, производя какие-то лечебные манипуляции.